Глава вторая. Добрались без происшествий и заселились в гостиницу «Кристалл». Мне пришлось делить номер со старым. Если они боятся, что решу свалить, то могут быть уверены, я точно не собираюсь этого делать. Лучше бы с Машей поселился. Всяко приятней. Может, и перепало бы чего. «Немного бюрократии», — сказал старый и вручил мне пачку бумаг. «Подпиши». Я начал читать бумаги. Получается, что все, что мне принадлежит, я добровольно передаю в какой-то фонд, а сам сваливаю в неизвестном направлении, и найти меня не сможет никто. Проявив спокойствие, расставил автографы в нужных местах и передал бумаги старому. Он довольно улыбнулся. «Машина хоть знаете, где находится?» — весело спросил я. «Знаем, конечно. У Топира в гаражном кооперативе припрятана. На ней давно маячок висит». «Все-то вы знаете, везде-то вы побывали», — пробормотал я. «Да», — кивнул старый. «Мы много чего знаем и много чего делаем». «Спешишь куда-то?» — поинтересовался я, заметив, что за время короткого диалога старый два раза взглянул на часы. «Есть такое. Отъехать надо на часок. Тебе и Маше предлагаю сходить в ресторан гостиницы. Только, пожалуйста, не приставай к девушке». «Не обещаю», — усмехнулся я. Ресторан оказался небольшим и уютным. В больших горшках посажены растения, напоминающие мини-пальмы. Столы квадратные, с прямыми ножками и прозрачными столешницами. Мягкие стулья обтянуты бордовой тканью. Освещение по минимуму. Потолок натяжной, зеркально-коричневый. На полу простейший серо-зеленый линолеум с квадратным рисунком. Посетителей мало. Пожилая молчаливая пара у входа и веселая компания из двух молодых девушек и трех спортсменов-парней, сидящая у стены, украшенная огромным зеркалом. «Пошли за дальний столик», — позвала Маша. Проявив немного заботы, я усадил девушку на стул и позвал официантку. Пришла улыбчивая, худенькая блондинка и начала записывать заказ в блокнот. «Салат с тертым лососем и авокадо», — начала диктовать Маша. «Жульен из кальмаров, суп тыквенный с круассаном и имбирный чай». Официантка кивнула и уставилась на меня. Я начал энергично листать меню. Выбор был сделан хаотично. «Свежие овощи, теплый салат с телятиной, нежное филе свинины с виноградом, борщ с телятиной, лосось, запеченный в сметане, магра из утиной грудки, шашлык из свиной шеи, сырники творожные, черный чай с лимоном и бутылку хорошего вина на ваше усмотрение». Официантка кивнула и удалилась. «Не переоценил возможности?» — удивилась Маша. «И вино зачем взял? Мне нельзя». «Нельзя или не хочешь?» — уточнил я. «Нельзя». «Значит, можно. Думаю, что старый не будет сильно возмущаться». «Только если половинку бокала». Я мысленно посмеялся. «Половиной бокала эта девочка точно не отделается». В первую очередь нам принесли вино, два бокала, салата и закуски. Я не особо удивился тому, что в столь простеньком месте подают столько различных блюд. Теплый салат с телятиной порадовал. Впрочем, до сегодняшнего дня мне не довелось его пробовать, как и большую часть остальных блюд. Пригубив вина, Маша заговорила. «Меня попросили рассказать тебе все с самого начала. Я начну, пожалуй. Мир, в который ты отправишься, называется «Иным миром». Названий много, но мы предпочитаем именно это. Почему был выбран именно ты, ответить несложно. Есть определенные люди, которые занимаются поиском нужных людей, и ты стал потенциальным кандидатом на отправку. Проведя некоторые тесты, мы поняли, что ты согласишься. Позже в твоей жизни начались проблемы, которые заставили нас действовать незамедлительно. В итоге ты здесь, и скоро отправишься в иной мир». «Звучит не очень хорошо», — пробормотал я, разглядывая вино в прозрачном бокале. «Выстрел в голову, и ты в ином мире». «Умирать не придется», — успокоила Маша. «Отправка осуществляется порталом. Побочных эффектов почти нет, за исключением одного». «Какого?» — тут же решил уточнить я. 5-6% людей, отправленных в иной мир, умирают по неизвестным причинам», — ответила Маша. «Почему, по-прежнему неизвестно. Из нашего мира они уходят живыми и здоровыми, а в иной попадают абсолютно мертвыми». «Вот это поворот!» — воскликнул я, отчего немногочисленные посетители ресторана повернули головы и уставились на меня. «Извиняюсь», — тихо добавил я, и интерес к моей персоне тут же пропал. «Смерти боишься?» — спросила Маша. «Конечно боюсь», — кивнул я. «Покажи мне человека, который ее не боится. Днем с огнем не сыщешь». «А суицидники?» «Они тоже боятся. Мало кто лезет в петлю с желанием умереть. В основном пытаются напугать. С другими методами то же самое. Глотают таблетки в надежде, что их откачают и пожалеют. Режут вены и верят, что выживут. Болезнь это, не иначе. Иногда мне кажется, что старый не боится смерти», — тихо сказала Маша. «Боится, но старается не думать об этом. Работа у него раньше тяжелой была. Убийца ваш старый, притом профессиональный. И ты, Маша, убийца». «Святоша нашелся», — недовольно буркнула девушка и отвернулась. «Все мы не без греха», — пожал я плечами. «Вот только творить того, что вы творите, мне не доводилось. На войне убивал, но то война. Работа такая была, в людей стрелять. На гражданке все иначе. По крайней мере, так казалось, пока не появились вы и прямо на моих глазах не приговорили к смерти семерых азеров, а после их главаря. Впрочем, и это войной можно назвать. У таких, как они, один путь», — оскалилась Маша. «Либо здесь, на земле, убьют мы или кто-нибудь другой. Либо там, в ином мире, пришьет. Но лучше здесь их валить, потому что там это сделать проблематично. Вот и приходится таких, как ты, отправлять». «Каждому свое», — сказал я. «Меня не радует, что билет в один конец, но меня радует неизвестность. Люблю приключения. А там, судя по всему, их достаточно. Главное, не помереть, особенно при переходе, как те 6%. «Да у тебя на лице долго жить написано», — рассмеялась Маша. «При переходе точно не помрешь». Подошли два официанта и начали расставлять на столе оставшуюся часть заказа. Я понял, что вправду переборщил. Придется толкать еду в себя через силу. Вместе с едой принесли счет, который неприятно удивил. Почти на 30 тысяч вышло. На эти деньги я могу месяц питаться. Придется тратиться. Я начал есть. Маша к еде притрагиваться не стала, только глотнула вина и продолжила рассказывать. «Вообще, в данный момент в мире две организации, которые занимаются отправлением в иной мир. Первая официальная и до ужаса коррумпированная. Владеют ею бандиты и обманщики. Цель – получение прибыли. В данный момент расценки котируются от 100 тысяч долларов и выше. Отправиться в иной мир можно с любого материка. Порталов хватает». «А как порталы выглядят?» – спросил я, ненадолго прекратив уничтожать запеченного в сметане лосося, который оказался просто вкуснейшим. «Порталы передвижные», — ответила Маша. «На Земле есть места, из которых в определенный момент времени можно переместиться в иной мир. Спонтанных переходов, случавшихся во все времена, хватало. Они и сейчас имеются. Человек просто оказывается в ненужное время в ненужном месте, в котором открылся проход. Некие ученые, если точнее, немецкие, нашли способ контролировать переход еще в 43-м году, в аккурат, когда шла война. Тогда открытие не принесло результатов и было похоронено в архивах за ненадобностью. После, когда архивы раскопали, технология досталась американцам. Немного работы, и появились установки, способные контролировать переход. Нужно только вычислить точку нестабильного пространства, привести туда установку, и проход будет открыт. Как видишь, все просто». «Ладно, проехали», — сказал я. «Давай об организациях. Что там с коррумпированной?» «Власов Владимир Витальевич, человек, которого ты должен убить, воспользовался услугами коррумпированной организации и переместился в иной мир», — ответила Маша. «Мы надеялись, что он погибнет при переходе, но надежды не оправдались. За переход Власов заплатил почти полмиллиона долларов. Наших народных денег. Кроме него, в иной мир убежало много других плохих людей. Мы дадим тебе список и фотографии. Встретишь — убей. Будем благодарны». «Эта коррумпированная организация сотрудничает с правительством?» — поинтересовался я. «Скорее всего, она по большей части является самим правительством», — рассказала Маша. «Агенты есть почти во всех странах. Называется организация Bright Future. Тайная, что неудивительно». «Светлое будущее», — перевел я. «Английским владею не в идеале, но на достойном уровне. Также неплохо на арабском разговариваю. Все благодаря прошлой работе. В Сирии часто приходилось иметь дело с американцами и почти постоянно с арабами». «Отправка в светлое будущее», — улыбнулась Маша. «Тебя она ждет совсем скоро. Вот только светлого там мало, поверь мне». «Если туда отправляется всякий сброд, то верю», — сказал я. «Большие шишки явно не в одиночку сваливают. Братков с собой берут, охрану, правильно?» «Целыми отрядами перемещаются», — почти воскликнула Маша. «Совсем недавно туда ушел какой-то латиноамериканский наркоторговец, которого прижали американцы. Ушел и прихватил с собой маленькую армию численностью не менее 300. Представляешь? «Не», — качнул головой я. «Такие деньги не представляю. Он ведь за каждого человека заплатил?» — Маша кивнула. «За каждого и без скидок. У Bright Future скидок не бывает». «Давай теперь о второй организации», — попросил я. «Думаю, что именно в ней вы и состоите». Маша допила вино и взглядом попросила добавки. Я быстро наполнил бокал и решил заняться поеданием шашлыка из свиной шеи. Мясо оказалось мягким и сочным, при этом отлично прожаренным. Dark Future, или «Темное будущее». Мы — часть их организации. Точнее, ее сибирский филиал. Возможности не такие, как у светлых, но и задачи иного характера. «Протагонисты, значит», — сказал я, запив мясо вином. «Вы темные, анод, светлые, катод». «А не наоборот?» — смутилась Маша. Я покачал головой. «Нет, катод, то есть светлые, которые отправляют в новый мир всякий сброд, он постоянно плюсует. Катод плюс. Вы темные, анод. Такие, как я, отправляемся в иной мир и минусуем тех, кого отправляют светлые. Так понятно?» Маша кивнула. По глазам заметно, что она немного опьянела. Видимо, пьет редко. Слишком редко. Но даже слегка опьянев, Маша не стала раскованной. Этакая аристократка. Вся из себя культурная, наверняка чудеса в постели вытворять будет. «Так, стоп, Никитос. Не о том думаешь. Сидишь как быдло, слушаешь и жрешь. Надо собраться и закончить разговор. Все-таки важные вещи рассказывают. А дороги там, в ином мире, есть?» — спросил я. — Мало их, — ответила Маша. — Там все-таки не цивилизованный мир. Не такой, как у нас. В ином мире выживают сильнейшие. Либо ты, либо тебя. — Про дороги спросил, потому что хочешь транспорт с собой прихватить? Я кивнул. — Мерс свой туда бы с удовольствием забрал. На машине всяко лучше, чем без нее. — Машина твоя тебе уже не принадлежит, — спокойно сказала Маша. — Но если хочешь на машине, то можно устроить. В ином мире машину содержать сложно. Запчастей минимум, потому что промышленности почти нет. От нас тоже почти не доходит. С топливом так вообще беда. Машина у тебя будет, но недолго. Подумай, нужна ли она тебе. Нужна, твердо решил я. Лучше пусть она будет, чем ее не будет. Сбережения у меня кое-какие имеются. Завтра пошукаю по объявлениям и найду что-нибудь старенькое. Какого-нибудь дизельного японца или немца годов 80-х. Либо Ниву или УАЗик. В этом тебе старый поможет, улыбнулась Маша. Мы хоть и забираем все имущество, но без средств не оставляем. Денег хватит и на машину, и на снаряжение. Как и говорила, старый поможет. Разговаривая, мы допили вино, а затем я заказал вторую бутылку. В ресторане просидели больше 3 часов, узнав друг о друге много нового. Устав сидеть, переместились к Маше в номер. Насчет чудес в постели я не ошибся. «Просыпайся, Засоня!» Маша нежно поцеловала меня. Старый наверняка нервничает. «Умеешь ты испортить утро», — сказал я, открыв глаза и уставившись в белый потолок гостиничного номера. «Не успел проснуться, а уже старого вспомнила». «Сегодня нужно успеть много», — шепнула Маша. Я резко перевернул ее, оказался сверху. Так что ее ноги раздвинулись. «А вот этого не стоит», — сказала девушка. «После того, что сделал ночью, ты просто обязан на мне жениться. Второй раз заставят тебя это сделать». «Какая разница?» — сказал я, но девушку освободил и встал с кровати. «Могу хоть сейчас на тебе жениться. В том мире, куда вы меня отправите, мне будет плевать, женат я или нет. И к тому же ты давно не девочка. Почему на тебе не женился тот, кто открыл тебя?» «А ты козел», — злобно сказала Маша и, завернувшись в простыни, скрылась за дверью в ванной комнаты. «Какой есть», — пробормотал я и начал одеваться. В памяти всплыл ночной разговор. Тот, что был после секса. Маша не намного младше меня, ей 29. Родом она из Украины, а точнее из Харькова. В России давно, еще со студенчества. Училась в одной из академий, в какой не запомнил. После того, как испортились отношения между нашими странами, она хотела уехать, но родители, проживающие на Украине, уговорили остаться. Маша с трудом, конечно, но осталась. Недолгое время работала в полиции, чуть не вышла замуж, но обошлось. И чего это я так разошелся-то? Хватит о Маше. В этот момент она абсолютно голая вышла из ванны и, указав на входную дверь, злобно сказала: «Проваливай». «Уже». — кивнул я и, схватив одежду, вылетел из номера. «Нет, все-таки прав мой товарищ. Есть три страны, и это Россия, Украина и Белоруссия. Только в этих странах на тысячу женского населения приходится чертовски огромное количество красивых и к тому же темпераментных. Люблю таких женщин». «Здорово, старый!» — я взмахнул рукой и прошмыгнул в ванную. «Никита, ты помнишь, что я тебе говорил?» — спросил старый через несколько секунд, видимо, встав у двери. Я включил холодную воду, быстро разделся, резко залез под струи и начал терпеть. Обычная процедура. Всегда начинаю мытье с подобного. Этакая закалка. Контрастный душ. Не знаю, помогает или нет, но болею редко. Настолько редко, что забыл, когда в последний раз болел. Сдерживая дрожь, так как вода оказалась невыносимо холодной, я ответил: «Помню! Старый, конечно, помню! Мне, если верить в вашу болтовню, совсем скоро предстоит отправиться в место, где в первые секунды пребывания меня могут убить или сожрать. Что хочу, то и делаю». «В Кемерово полно фирм, которые занимаются эскорт-услугами. Ник, за те деньги, что ты просадил в ресторане, можно было вызвать три элитных проститутки, которые будут делать все, что пожелаешь. Зачем было соблазнять мою напарницу?» «Он что, ревнует?» «Нет, не может быть такого. Маша ему в дочке годится, если с малых лет не предохраняться. Лет 17, к примеру. Скорее всего, тут другое». Включив горячую воду, я наконец-то расслабился. «Старый, не соблазнял я твою напарницу. Она сама на меня залезла. Хочешь верь, а хочешь нет». «Ладно, забыли», — едва слышно сказал старый. «Ты там поторопись. Через 20 минут выезжаем в одно интересное место. Тебе понравится». Быстро помывшись, собравшись и даже успев позавтракать, я отправился в интересное место вместе со старым. Что это за место, он пока не сказал, зато заговорил сразу же, как мы отъехали от гостиницы. «Маша тебе рассказала, каким образом осуществляется отправка?» Я кивнул. «В общих чертах, какие-то порталы открываете, переходы из одного мира в другой?» «Порталы не мы открываем, Никита. Они сами появляются. Мы их стабильными делаем, чтобы гарантировать переход, а то всякое бывает. Закроется портал в момент, когда человек в него входит, и все. Считай, часть там, а часть тут. Мало приятного. Но ты можешь не бояться. Опасайся только одного. 5% переходящих в иной мир не выживают. Почему? Никто не знает». «В курсе», — сказал я. «Думаю, что пронесет». «В общем, безопасное отправление мы тебе гарантируем», — продолжил старый. «А вот что тебя ждет на той стороне? Нет. Может, ближе к людям выйдешь, может, где-то в лесах, а может, и в открытое море. Все зависит от личного везения. Сильно не бойся, лодку подарим». «Спасибо», — успокоил с полным безразличием, — сказал я. «Чем ближе взрыв, тем меньше шансов. С каждым разом узнаю новое, и это новое мало радует». «В общем, сегодня стала известна точная дата, Никита. Скорее всего, мы отправим тебя послезавтра. Ближайший портал откроется у Байкала, так что все нормально. Нам главное все успеть». Мы приехали в заводской район Кемерово. Подъехав к КПП небольшого заводика, на территории которого имеется пара цехов, старый посигналил. Автоматические ворота разъехались через несколько секунд, и мы заехали на территорию. «Ваша штаб-квартира?» — поинтересовался я. «Не совсем», — ответил старый. «Головной офис в городе. Точнее, сибирский филиал российского представительства Dark Future. Здесь что-то вроде склада. Сейчас сам все увидишь». В первом цехе двое парней открыли массивные ворота, и старый заехал в темноту. Немногочисленных ламп, освещающих пространство, явно недостаточно. Нужно дать глазам привыкнуть к полумраку после яркого утреннего солнечного света. Проехав метров 40, старый остановил Камри возле небольшой пирамиды, построенной из кубовых деревянных ящиков. «Святая святых», — сказал он. «Пошли, тебе понравится». Как только мы вышли из машины, подошли те самые два парня, открывшие ворота. Навскидку им не больше 25. Один повыше, сухощавый блондин в очках славянской наружности, второй на полголовы ниже и смахивающий на татарина. «Кирилл и Марат», представил мне парней старый и показал на меня. «Никита». Я по очереди пожал протянутые ладони и сказал: «Темновато у вас тут, парни». «Есть такое», — согласился Марат. «Но это склад. Тут много света и не нужно. Пошли в бытовку, там посветлее. Заодно кофейку макнем». Немного пройдя, мы вошли в небольшую коробку без окон, сколоченную из фанерных щитов прямо внутри цеха. Внутри оказалось уютно и просторно. Стол в середине с удобными широкими креслами по кругу. Телевизор и стационарный компьютер. Столик с кофемашиной и кулером в углу. Вешалка рядом с дверью и закрытый узкий шкаф. Неплохо для бытовки. «Старому черный, а тебе?» — поинтересовался Кирилл. «То же самое», — ответил я, сев в ближайшее от входа кресло. Рядом сел старый, а напротив расположился Марат. «Старый, бюджет какой?» — спросил Кирилл, усердно пытаясь нажать одну из кнопок кофемашины. «Он вообще в курсе всей движухи?» Я вопросительно взглянул на старого. «Бюджет чего?» Он вытащил телефон, потыкал в него и ответил. «Утром только расчет сделали, сейчас все объясню. Чтобы отправить тебя туда, в иной мир, нужны деньги. У тебя они, радуйся, есть. Сумма получилась хорошая, но не роскошная. Квартиру оценили в 5 миллионов, машину — в 800 тысяч. Итого 5-800». Я округлил глаза. «800? Да ее прямо сейчас выстави, и перекупы за лям 300 с руками отберут!» Кирилл вручил мне кружку кофе и, улыбнувшись, сказал. «С тачками всегда такая беда. С недвижимостью, что удивительно, попроще. Но ты не парься, сумма нормальная получилась». «Контора забирает себе половину за издержки», — продолжил старый. «Того остается 2,9 миллиона. За минусом мелких расходов, комиссий и прочей ерунды еще 400 улетают. 2,5 твои. Радуйся, Никит». «Варье», — пробормотал я и отхлебнул вкусно пахнущий напиток. Кофе оказался хорошим. Хоть что-то радует. «Тебе-то какая разница?» — почти наехал на меня старый. «Там, куда отправим, деньги не нужны, поверь мне». «С машины или без?» — просил Марат. «Что?» — не понял вопроса я. «Спрашиваю, туда отправиться с машиной хочешь или без? Сумма позволяет купить неплохой аппарат. Все, конечно, на удачу, но пешком много не утащишь, сам понимаешь». «Марат, давай кофейку попьем нормально, по сигаретке скурим, а потом уже все объясним и покажем», — сказал Кирилл. «Давай», — легко согласился Марат и достал сигарету. Мне тоже захотелось покурить, но я вспомнил, что не курю. Первым, допив кофе, старый достал телефон и кому-то позвонил. После недолгого разговора, в основе которого были ответы «да», «нет», он сказал, что скоро будет, и уведомил нас, что должен уехать по срочному делу. Кирилл ушел провожать старого, а я остался с Маратом, который тут же заговорил. «Значит, считаем, что ты будешь отправлен на транспорте, верно?» Я кивнул. «Ты должен понимать, Никита, что там...» Марат сделал жест, имитирующий непонятно что. «Куда тебя отправят? Может быть, что угодно. Попадешь в зону воды, и плакала твоя машина вместе со всем, что в ней находится». «Буду надеяться на собственное везение», — сказал я. «Раньше удача была благосклонна ко мне. Надеюсь, она не изменит отношения и в новом мире». «Согласен», — кивнул Марат и вытащил из стола папку с бумагами. «Я бы тоже на тачке отправился. Спокойнее. На вот, погляди, что у нас есть из условно подготовленного». Я взял папку и открыл ее. Первая страница — автомобиль Mitsubishi Pajero второго поколения. Выпускался с 1991 по 1999 год. Рамный, с блокировками, невероятно выносливой подвеской и дизельным мотором. Подготовлен для бездорожья и проведено огромное ТО. Ценник начинается от полумиллиона. В наличии 4 машины. «Никогда не любил Паджеро», — сказал я и открыл следующую страницу. «Да, я тоже не шибко от них тащусь», — кивнул Марат. Вернулся Кирилл. Улыбнувшись, молча сел рядом со мной и уставился на следующий автомобиль, которым оказался Гранд Чироки, кучерявых годов. Машина неплохая, но мне не нравится. Следом за ним был перевернут джип Chrysler Jeep Wrangler. Не хочу американцев. «Мой любимый аппарат», — сказал Кирилл, указав на темно-коричневый Land Rover Defender. «Да, неплохая машинка», — согласился я. «Но только если говорить о тех, что выпускались давно. Новые надежностью не могут похвастаться». «Я бы так не сказал», — возмутился Марат. «Defender неплох». «Ну и нехорош», — ответил я. «Давай не будем спорить. Идем далее по списку». Далее пошли Isuzu Bighorn, Nissan Tirana, Toyota Hilux Surf и 4Runner, Nissan Patrol и Toyota Land Cruiser. Закончился ассортимент авто российскими экземплярами — Нивой, УАЗом и полноприводным Соболем. «Не густоват выбор», — пробормотал я, не зная, на чем определиться. «В приоритете, конечно, японцы. Они вроде живучие будут». «В принципе, разницы никакой», — сказал Марат. «Там, в новом мире, с топливом не сладко. Нефть есть, это известно, но вот нормально перерабатывать ее вроде как еще не научились. Точнее, не освоили добывающе-перерабатывающую промышленность. Топливо ты с собой возьмешь навалом, но, скорее всего, оно закончится в ближайшие несколько дней, и тебе, скрипя зубами, придется оставить автомобиль, а большую часть прихваченного с собой добра упрятать до лучших времен. Хотя, быть может, ты окажешься настолько везучим, что будешь каждый день промышлять грабежом и восполнять запасы топлива». «Хреновая перспектива», — ответил я. «Грабить точно не стану. Встречу плохишей завалю, если они первыми не завалят меня». «Я посоветую Defender», — улыбнулся Кирилл. «А я крузак», — сказал Марат. «Восьмидесятка, конечно. Список с дорогими тачками не даем, потому что по бюджету не вывезешь». «Новье не надо», — пробормотал я. «Старые понадежнее будут». Выбор был тяжелым. В конечном итоге я решил взять Toyota Hilux Surf второго поколения и сообщил парням об этом. «Точно ее?» — удивился Марат. Я кивнул. «Какая разница, если все равно бросать? Когда-то я мечтал об этой машине, но потом приоритеты поменялись. Что ж, похоже, пришло время исполнить давнюю мечту». Кирилл покопался в столе и вытащил три листка, на которых распечатаны фотографии трех разных сурфов. Первый красного цвета, почти стоковый, стоит ровно 500 000. Второй, в сером камуфляже, немного подготовленный к бездорожью, стоит 900. Третий, самый приятный взгляду, раскраска по типу камуфляж А-такс, огромные колеса, на крыше багажник с запасным колесом, спереди мощнейший бампер с установленными на него защитными дугами и лебедкой, двигатель защищает стальная броня, две люстры на крыше, спереди и сзади. В общем, все, что только душа может пожелать. 1,5 ляма за машину 96-го года, немноговато? — нахмурился я. «Она заряжена по полной программе», — ответил Марат. «Обычно мы пару суток готовим машину и только после этого отдаем клиенту. Эту тачку можно забрать прямо сейчас». «Она здесь?» — поинтересовался я. «Да, в соседнем ангаре», — ответил Марат. «Можем прямо сейчас взглянуть». «Тогда идем смотреть», — позвал я. Сурф порадовал. Машину изменили так, что она стала способна ездить по дорогам плохим, очень плохим и местам, которые назвать дорогой, в общем-то, нельзя. Теперь ей нипочем глубокие колеи, раскисшие поля, снег и вязкий грунт. При этом машина осталась комфортной и способной на дальние более 1000 километров поездки, в которых можно развивать неплохие скорости. Впрочем, то место, куда меня отправят, дорогами не славится, поэтому погонять вряд ли удастся. Колеса на машину установили большие. Внешний радиус шин равняется 36, боковина покрышек усиленная. Протектор в основном для езды по грязи, но и в снег пойдет неплохо. Резину парни поставили износостойкую, с защитой от внешних повреждений, таких как острые ветки и камни. Подвеска подверглась незначительным доработкам. Вместо родных амортизаторов воткнули с увеличенным ходом и поставили усиленные пружины. Лифт кузова минимальный, благо арки позволяют установить большие колеса. Тормозные шланги пришлось удлинить и поместить в специальные защитные кожухи. Обрывы и пропавшие тормоза мне точно не нужны. Под замену пошло множество других элементов, таких как отбойники, тяги и стойки стабилизаторов. Родные моторы, коробка, передач были благополучно сняты. Движок поставили от Land Cruiser. Дизельный объемный 4,2 литра мощностью в 131 лошадиную силу. Как заверил Марат, один из самых надежных двигателей. Отчего воткнули коробку передач и раздатку, я не запомнил. Коробка оказалась механической, пятиступенчатой, раздатка с возможностью отключения переднего привода, дабы хоть как-то экономить топливо на легкопроходимых участках. Также на крышу был выведен шноркель, чтобы не напоить движок водой и не поймать гидроудар. В салон установили немецкие сиденья, обшитые кожей и алькантары от чего-то дорогого с подогревом и вентиляцией. Поставили хорошую японскую радиостанцию. Именно японскую, а не японский Китай по лицензии. В багажник установили дополнительные топливные баки, еще два доп-бака по 40 литров воткнули на крышу и три в нижнюю часть кузова. Итого получилось чуть более 400 литров топлива. На первое время должно хватить, если в море не попаду в момент выхода из портала. Хватит, дурные мысли надо гнать в шею. В общих чертах сурф был разобран до винтиков и собран заново. Поменено все, что вызывало хоть какие-то подозрения. Облазив машину вдоль и поперек, я не нашел к чему придраться. «Нравится. Беру», — воскликнул я. «А прокатиться?» — в голос удивились Марат и Кирилл. «До этого я на Мерсе двигался», — рассказал я. «Вряд ли Сурф чем-то удивит». «Удивит», — воскликнул Марат. «Ты только попробуй». Тойота была выгнана на улицу, как работает двигатель, мне понравилось, тихо, что даже странно для дизеля. Газонёж рычит так, что чувствуется мощь. Увы, включив передачу, я не почувствовал мощи. Разгон плавный. В сравнении с Мерсом ни в какие ворота. Там стоило нажать на педаль и полетел. Коней было в два с лишним раза больше, и не дизельных, а бензиновых. Зато порадовала мягкость и плавность хода. Мерс намного жестче, хотя его и внедорожником не назовешь. Куда уеду на Сурфе, на Мерсе только с трактором можно доехать. И то не факт. На галстуке приедет не Мерс, а измятое чудище. «Нравится?» — улыбнулся Кирилл, сидящий на переднем пассажирском сиденье. Я кивнул. «Мягкий, но мощи маловато. Мерс резкий и жесткий был, хотя мне там не в гонках участвовать». «Берешь?» — спросил Марат с заднего сиденья. «Уже говорил, что беру», — ответил я. «Коней на переправе не меняю. Один вопрос. Запасные части будут? Лампочки, предохранители и прочая мелочь?» «Есть малый пакет дополнительных частей», — ответил Кирилл. «Он идет вместе с машиной. Есть большой пакет, он стоит сотку. Там детали раза в три больше. Если возьмешь, то все подвезут уже завтра». «Оставшихся денег мне хватит, чтобы доукомплектоваться», — поинтересовался я. «Дополнительные части там, где их найти почти невозможно, нужная вещь. Видимо, придется раскошелиться». «Смотря что брать будешь», — ответил Марат. «Я про оружие. Стволы у нас дорогие, а в других местах их за такой срок вряд ли найдешь. На оптику хорошую минимум лям надо. Если калаш брать, простой АКМ у нас полтинник стоит». «Значит, беру запчасти», — решил я. «Снайпер из меня хреновый, поэтому высокоточная оптика не нужна. Буду довольствоваться тем, что на средней дистанции хорошо. Оружием тоже вы занимаетесь?» «Нет, мы только транспортом и снарягой», — ответил Кирилл. «Спец по оружию у нас Боря. Он вот-вот прийти должен. Заезжай в цех. Сейчас будем разбирать твое имущество и посмотрим, что докупать придется. Вещичек у тебя многовато, поэтому нужно на качество все проверить. Глядишь, что и сгодится». Все мои пожитки перекочевали в бытовку и были выложены. Часть на стол, часть на стулья и часть в деревянный ящик для ненужного барахла. «Ты деревья рубить собрался?» — спросил Марат с интересом, разглядывая небольшую китайскую секиру. «На кой черт тебе топор?» «Это секира», — поправил я. «И ею не деревья рубят». Подошел Кирилл с одним из моих ножей в руке и сходу врезал лезвием ножа по лезвию секиры. Нож удар вынес без потерь, даже зазубрины не осталось, а вот секира страданула. «Сталь — говно», — пробормотал Кирилл и вернулся к рассмотрению моих ножей. «В топку секиру», — сказал я. «Нафиг не нужна. Себе оставьте». Марат ухмыльнулся, подошел к стене, из которой торчат два близко закрученных самореза, и повесил секиру на них. «Пусть как экспонат висит», — сказал он. «Ножи у тебя, Никитос, честно сказать, дерьмовые», — сообщил Кирилл. «Парочка нормальных, остальные только кабачки резать годятся. Китай беспонтовый. Выбрасываем?» «Лишний вес», — сказал я. «Их тоже в топку. Раздайте нуждающимся. Или себе оставьте». Ножи отправились в деревянный ящик. Следом за ними туда же полетели два тактических топорика. Пришел черед саперных лопаток. Черная навороченная без лишних слов улетела в ящик. Советская, купленная на одной из барахолок, была признана хорошей. «Тревожный рюкзак?» — спросил Марат. «Он самый», — кивнул я. «Его даже не распаковывай. Там минимум и все хорошего качества». «Хорошо», — согласился он. «Но мы тебе свой такой же подарим. Чисто за то, что тачку нашу взял. А так он полтинник стоит, если что». «Буду рад», — улыбнулся я. «От подарка глупо отказываться». «Подарок это или нет, плевать. Сейчас происходит то, что называется обдиранием. Из меня вытаскивают все деньги. И вытащат, в этом можно не сомневаться». С ревизией моих пожитков мы справились за час. Примерно две трети было выброшено. Единственное, что вообще не выбрасывалось — одежда. Ее у меня не так много, но вся качественная. «Ну вот и все», — улыбнулся Марат, когда мы отнесли признанные достойными вещи в теперь уже мою Тойоту. «Борь пришел и готов принять. Пошли». «Погоди, Марат», — попросил я и, подумав, сказал. «Акустику вы в машину не установили. Мафон китайский, и пару колонок акустикой не назовешь. Поставьте что-нибудь нормальное, чтобы звучало громко и качественно. И флешек накидайте с музыкой. Со всякой. Классику, рок, попсу и прочее. Терабайтов 5, не меньше, чтобы общий объем. Пусть будет. Сделаем, Никитос. Обязательно сделаем. Добродушно кивнул Марат. Только это денег будет стоить. И еще сотка. Соткой больше, соткой меньше, развеселился я. Плевать. Пошли оружие смотреть. Оружейный склад оборудовали во втором цехе, отгородив для него сотню квадратов пространства. Заведующий складом Боря, коренастый пухляш, разменявший пятый десяток. Лицо круглое, с глазами-бусинками и огромными ушами. Смешная внешность, но смеяться нельзя. Внешность не выбирают. «Я Боря», — сказал завскладом. «Боря». «Никита», — представился я и протянул руку. «Приятно очень», — ответил Боря, пожав ее. «Очень приятно». «Мы его зовем дважды Боря», — шепнул на ухо Марат. «Все повторяет по два раза». «Какой бюджет?» — спросил Боря, посмотрев внимательно на Кирилла. «Бюджет какой?» «Один раз спрашивай», — рявкнул Марат. «Запарил ты». Боря удостоил его злобным взглядом, но промолчал. Главное, начал говорить нормально. Впрочем, надолго его не хватило. «Считай, что бюджет 1 миллион», — ответил за Кирилла я. «Есть свои сбережения. Допинаю». «Лям-лям-лям», — начал бормотать Боря и осматривать стеллажи склада, на которых все лежит в ящиках. «Какие пожелания? С ножа начнем?» «Давай с ножа», — согласился я. «Самый типовой нож на данный момент — это бундесверский», — сказал Боря. «Я про то, что из наличия». «Бундесвехр Адванст Комбат Найф», — с трудом выговорил он. «Так ножичек называется. Острый, как бритва. Нож и ножны выполняют массу дополнительных функций. Могут служить в качестве пилы или отвертки, открывать бутылки, резать проволоку и провода. Внутри рукояти есть полость, закрытая защитным колпачком. Зашкеришь — не промокнет. Ножны из кордуры могут быть закреплены практически в любом положении. Выдерживать температуру от минус 40 до плюс 80. Защищен от коррозии, устойчив к химическому и биологическому воздействию. Общая длина ножа — чуть более 30 сантиметров. Длина вместе с ножнами на 5 сантиметров больше. Вес менее полкилограмма. Будешь смотреть?» «По цене как?» — спросил я. «Полтинник стоит», — ответил Боря и повторил. «Стоит полтинник». «Обдиралово продолжается», — почти неслышно пробормотал я и уже громче добавил. «Неси, поглядим». Нож мне понравился. Легкий, удобный, а главное — острый. Рукоять приятно легла в руку. Не скользкая, что очень важно. Ограничитель на рукояти не даст руке соскользнуть при нанесении колющего удара. Центр тяжести смещен ближе к рукояти, что тоже немаловажно. Что-то я разошелся. Куплю его, и черт с ним. «Беру», — сказал я, тем самым обрадовав Борю. «Это хорошо», — заулыбался он. «Значит, переходим к пистолетам и револьверам, хотя последнего у меня не так много, а точнее, одна модель, и это наган. Пистолетов поболее. Самый дешевый ПМ. Чуть дороже ТТ. Есть еще ПЯ, но они до 2011-го, и на них много нареканий поступает. Пара ПЛ-15 имеется, и один ПЛ-15К. Стечкин один завалялся. Также есть ГЛОК-17, Беретта 92 и Вальтер 99. Последние совсем свежие, но и ценники, сам понимаешь, кусачие». «Последние три почем?» — тут же спросил я. «Вальтер 200 тысяч», — начал перечислять Боря. «Беретта 300, ГЛОК 250». «Если ген 4. Ген 5 на сотку дороже». «А наши пистолеты?» — спросил я. Боря продолжил перечислять. «Макар 10-ку, ТТ 20-ку, ПЯ и Стечкин 25, ПЛ сотку. Наган вообще за 5-ку отдаем, но его берут те, кто совсем финансово ограничен. Еще есть глушители. На наши по 30 цена, на импортные сотка». «А какой из пистолетов лучше?» — спросил я. Когда служил в армии, то юзал того самого Ярыгина, сделанного до 11-го года, и нехило с ним намучился. Зарубежные сразу отпадают, потому что дорогие сильно. Консультируй только по нашим. Про Ярыгина ни слова, просто так не возьму. «Просто так и не отдам», — усмехнулся Боря. «Консультант я не очень, если честно. Стечкин или ПМ возьми. Надежно. ТТ берут хорошо, но он...» «Не продолжай». Остановил я и посмотрел на Марата. «Пострелять у вас есть где?» Пострелять можно было прямо в цехе. Парни быстро притащили деревянный щит, поставили его у стены и наполнили специальную полость песком. Чтобы песок не сыпался, деревянную часть щита, в которую предстоит стрелять, заранее обшили толстым резиновым листом. Как только все надели наушники, я приступил к тесту пистолетов. Первым решил опробовать Стечкина. ПМ, ТТ и Ярыгина на тест не взял. Наган тем более. Буду выбирать Стечкина и новинок российского рынка ПЛ-15 и ПЛ-15К. Сделав первый выстрел с расстояния в 10 метров, я не понял, что произошло. Целился в центр мишени, а пуля ушла в край щита. Немного, и вообще не попал бы. «Можешь, однако», — удивился Марат. Я снял наушники и, сурово посмотрев на Борю, спросил. «И нафига ты мне ствол косячный подсунул?» «Я не знал, что он косячный», — пожал плечами Боря. «Честно, не знал». «Ладно, проехали», — отмахнулся я и взял в руки ПЛ-15. Пистолет приятно лег в руку, эргономика на уровне зарубежных пистолетных флагманов. Как рассказал Боря, пистолет является детищем концерна Калашников, а точнее, конструктора Лебедева. Короче, новинка. Магазин на 15 патронов, вес снаряженного почти килограмм, патрон 9х19 парабеллум. Сейчас посмотрим, на что способен новый пистолет. Сделав первый выстрел, я был приятно удивлен. Отдача минимальная. На порядок меньше, чем у Ярыгина. Но самое главное — легкость спуска. Что сказать, сделав всего один выстрел, я влюбился в этот пистолет. Еще 4 пули ушли в мишень, и я был обрадован вновь. Кучность отличная. «Второй магазин», — скинув наушники, потребовал я, и Боря нехотя отдал мне запасной магазин, в котором ждут своего череда еще 5 патронов. Стрельба с дистанции почти 30 метров тоже обрадовала. Кучность просто поразительная. Ярыгин не просто отдыхает, ему пора на покой. Последним тестом я решил провести стрельбу с глушителем. И снова радость. Глушитель сместил центр тяжести, и отдача почти не почувствовалась. Я просто обязан купить этот пистолет. И плевать, что он стоит сотку. ПЛ-15К, укороченную версию ПЛ-15, тестировать не стал. «Беру», — воскликнул я, тем самым обрадовав Борю во второй раз. «И глушитель к нему беру». Он словно засветился от счастья. «Рад, что тебе понравился пистолет. Пошли основное оружие выбирать. Там выбор поболее будет». Мы вернулись к оружейному складу. Я решил поинтересоваться насчет боеприпасов к пистолету. «А с парабеллумовскими патронами у вас как? Есть в наличии?» «Конечно», — тут же ответил Боря. «Есть наши, отечественные, и они подешевле. Есть зарубежные, почти втрое дороже». «Ассортимент какой?» — уточнил я. «Спортивные есть, с остальным сердечником, повышенной пробиваемости, экспансивные, дозвуковые». Выяснив цену и огорчившись, я купил пачку спортивных патронов численностью в 100 штук. Экспансивных и повышенной пробиваемости взял по 1000. С остальным сердечником 2000 штук. Дозвуковых 500 штук. Как говорится, патронов много не бывает. «Редко кто столько патронов к пистолету берет», — удивился Боря. Но заказ записал. «Лучше пусть они будут, когда не нужны, чем их не будет, когда остро понадобится», — сказал я, повторив слова одного из своих командиров. «Тоже верно», — согласился Боря. «Теперь по основному оружию. Из отечественного есть практически все. Все есть практически. ВАЛ, ВСС, АМБ-17, ПП «Витязь», АК-15», — перечислил я. «Что из этого имеется?» Боря мгновенно сник. «АК-15 есть. 350 цена. Остального нет». «Из золота АК сделан?» — удивился я. «Никита», — вмешался Кирилл, до этого молча наблюдавший за происходящим. «Цены не мы устанавливаем. Мы просто работяги». «Да, Никита», — кивнул Марат. «Так что не наезжай на Борю. Он продавец, и не более». «Ладно», — согласился я. «Давай перечисляй, что есть. Буду думать». «Практически все оружие вплоть до 60-х годов в наличии», — начал Боря. «Я про отечественное. Мосина винтовки, Токарева, Драгунова, Калашникова и так далее. Автомат Калашникова с 47-го до 100-й серии включительно в наличии. АК-15 я уже озвучил, АК-12 нет. Пулеметы, РПК и ПКМ имеются. Дегтярева тоже. ППШ есть». Я жестом остановил Борю. Самозарядную винтовку Токарева возьму и АК-15. 12-й мне все равно не нужен, калибр не устраивает. Токареву винтовке оптический прицел кратностью не менее 10 будет нужен, а к автомату — коллиматорный прицел и ПБСС. Ну и патроны ко всему, собственно. «Зарубежное оружие смотреть не будешь?» — удивился Боря. «Винтовка Токарева 60 стоит. Недорого, можно сказать». «Нет», — сухо ответил я. «У вас на наши цены адские. Про зарубежные думать не хочу. Для приличия скажи, что из распространенного есть, и стоимость назови». «М-16», — назвал Боря. «Без 100 000 миллион». В топку ее за такую цену, отмахнулся я. «Лучше АКМ мне заверни. Мало ли что может получиться. Запасной автомат не помешает. К тому же он надежен, как лом. Теперь перейдем к навесному. Хочу примочек всяких прикупить. В общем, много чего еще надо. И патронов. 1000». «Блин, забыл!» Боря с размаху треснул себя ладонью по лбу. «Есть еще автоматы, ценником не превосходящий калаш 15-й. Это автоматы А-545 и А-762. В названии понятен калибр. И автомат АН-94. Будешь смотреть?» Я покачал головой. «Автоматы вроде хорошие, но я их даже в руках не держал. Помню одну историю про Абакан, который в соседнюю часть привезли. Разобрать-то его разобрали, а вот собрать не смогли. Значит, устройство сложное. Калаш как ни крути прост. Знаком как 5 пальцев и нравится. С А-762 у нас некоторые ССОшники бегали в Сирии, но вблизи я его не видел. Говорили всякое. Кто за, кто против. Давай не будем терять время, остановимся на том, что выбрал». «Хорошо», — согласился Боря. «Твоя взяла. Единственное, что хочу добавить от себя, там, куда тебя отправляют, обитают такие твари, завалить которых проблематично даже с 50-го калибра. АК и СВТ для них щекотание. Советую присмотреть что-нибудь мощное». «Да с радостью», — ответил я. «Вот только цены у вас конские, а денежек у меня не так много. Еще патронов в прорву купить надо. И обвес». Боря энергично замотал головой. «Ты не понял меня, Никита. Я про подствольный гранатомет говорю. ГП-25 «Костер» у нас полтинник стоит. ГП-34, по сути, модификация, на 20 кусков побольше. Последний полегче и не дает осечек. А осечки, сам понимаешь, чего стоить могут». «Воги почем у вас?» — уточнил я. Боря полез в компьютер. Видимо, все же память имеет предел. Покликав мышкой, начал перечислять. «Учебные по штуке, попрыгунчики по пятаку, дымовые и осколочные по 3. Светозвуковых отродясь не было. А вот новинка имеется. Но дорогая, сука». «Что за новинка?» — удивился я. «Гранаты стоят не просто дорого, а адски дорого. Но взять их и подствольный гранатомет просто обязан. У данного оружия много плюсов, слишком много. Особенно у гранат-попрыгунчиков, хотя мы их в армии по-другому называли. Иногда противник прячется в укрытии, в траншее, окопе или просто в яме. Достать его из стрелкового оружия не получается. Ручную гранату не добросишь физически. От простой подствольной осколочной тоже мало толку, если прямого попадания нет. Вот тут и нужна прыгающая. Ударившись о землю, она подпрыгивает в воздух примерно на 1.5 метра и взрывается. Шансы, что противник будет повержен, возрастают значительно». «Гранаты-новинки производят наши конкуренты», — начал рассказывать Боря. «Светлое будущее, кризис их одолей. С виду граната не сильно отличается от стандартного ВОГа, только носик гораздо острее. Скорость полета та же. Фишка в том, что она не взрывается, а попадая во что-то достаточно мягкое, например, мясо, застревает в нем благодаря раскрывающимся желеобразным лепесткам. Именно эти лепестки не дают выдрать гранату обратно. Спустя несколько секунд заряд внутри гранаты детонирует, и получается направленный взрыв. Видел результаты. Попадая в бочину медведя, граната превращает все его внутренности в однородную массу». «Покажи ее», — попросил я. «И в какую она цену?» «Ценник 10 000», — ответил Боря. «Сейчас принесу». Dark Future или темное будущее — контора до ужаса хитрая. Со всего, что продают, получают просто страшенный навар. Наценивают минимум 1000%. Покупая АКМ за 5 000 со складов, а то и дешевле, толкают его за полтинник. Главная задача темного будущего — забрать у клиента все деньги. Все и при этом с минимальными тратами. Мой мерс перекрывает стоимость Тойоты и всего, что я покупаю с лихвой. В итоге квартира достается им бесплатно. Самое главное, я полностью согласен с этим. Или не согласен, но куда деваться? Боря принес гранату. На бумажной коробке написано «ГНВ-30», что значит надпись уточнять не стал. Скорее всего, граната направленного взрыва. Не припомню в армии таких. Упаковали гранату, как положено, в мягкий пенопласт. Вытащив ее, я убедился, что носовую часть можно назвать острой. Сам носик состоит из мягкого материала, который способен пробить шкуру животного, но при этом разрушится. Скорее всего, детонатор срабатывает при разрушении. Снаружи гранату покрывают плотные стальные лепестки, начинающиеся в нескольких сантиметрах от носика. При погружении гранаты в мясо или кость эти лепестки раскрываются и деформируются, наглухо засаживаясь в мясо или шкуру. Выдернуть гранату точно не получится, если только с мясом. 5 штук возьму, сказал я, и 10 прыгающих, и 2 десятка простых, осколочных. Учебных парочку хватит, чтобы понять, как гранатомет бьет. Еще гранат ручных, F1 2 десятка и RGD-5 3 десятка. Плевать на цены. У меня гараж есть, он за 200 легко уйдет. Странно, что ваши о нем не прознали. Или прознали, но ждут, когда сам скажу. Обратного пути все равно не будет. Теперь патроны давай. К СВТ сначала, а затем к АК. Возьму много. Очень много. Первыми пошли патроны к СВТ. Их взял 2000. 3 сотни бронебойно-зажигательных и 1000 бронебойно-зажигательно-трассирующих. 6 сотен снайперских и 1000 свинцовых с немного рассверленным носиком вглубь пули на несколько миллиметров, которые можно назвать экспансивными. Нужно будет не забыть установить на телефон приложение, в котором есть баллистические таблицы на большую часть стволов. Повторюсь, я не снайпер и никогда им не был, но, похоже, придется учиться. Поживем, увидим. Патронов КК взял много. 10 тысяч. Не знаю, удастся ли когда-нибудь пополнить запасы, но места они занимают немного, а веса и без них получается навалом. Ассортимент патронов КК порадовал. Взял бронебойные, трассирующие, с увеличенным пороховым зарядом, дозвуковые, экспансивные, зажигательные, с пониженной рикошетирующей способностью и бронебойно-зажигательные. Далее перешли к навесному для автомата. Прицелов было куплено 2. Первый оптический, 3G-кон АКОГ. Кратность увеличения 1.5, диаметр объектива 24 мм. Фишка прицела в том, что можно смотреть в него 2 глазами, не теряя из виду окружающую обстановку. Второй прицел — коллиматорный 3G-кон «Рефлекс» без увеличения с диаметром объектива 42 мм. Далее были приобретены сошки, тактический фонарь, регулируемый приклад и более эффективный пламегаситель. Глушитель был внесен в список вместе с автоматом. Раскошеливаться на запасной я не решился. СВТ обновок получила намного меньше. Боря пообещал вечером поработать с ней и установить прицел повышенной кратности, не менее 4. А также дульный тормоз-компенсатор, сошки и накладку на приклад. Пробежавшись по списку и подтвердив заказанное, я отправился к Марату и Кириллу, которые пару часов как свалили в бытовку. Боря сказал, что у них есть чем поживиться. Утренний завтрак давно испарился, уже 5 вечера. Голоден ужасно. Лапша быстрого приготовления тоже еда. Правда, не очень вкусная и совсем не сытная. Покрошенные в нее сосиски не спасли ситуацию. В итоге я решил заказать пиццу, которую привезли в течение получаса. Доставщик на малолитражке проявил прыть и ничуть не удивился тому, что адресом стала промзона. Видимо, ко всему привык. Старый пообещал подтянуться к 7 вечера. Придется ждать. «Пицца ни о чем», — сказал Кирилл, съев перед этим почти половину. «А я смотрю, ты прям давишься», — съязвил Марат. «Через силу кусок за куском в себя толкаешь». «Да ладно тебе», — вмешался я. «Есть еще вторая». «Парни, если не секрет, сколько вы зарабатываете?» Я задал вопрос в целях интереса. Для некоторых этот вопрос стоит наравне с интимными, а порой и серьезнее. Удавятся, но не скажут. Марат и Кирилл оказались не из таких. «По-разному», — ответил Марат. «Оклад у нас 40, основной заработок на снаряге и машинах. Бывает, когда клиенты богатые и нежадные, по ляму в месяц выходят. Бывает, и сотка не натягивается. Последние чаще». «Я какой клиент?» — поинтересовался я. «Бедный», — в голос ответили Кирилл и Марат. Все настолько плохо, удивился я. «Купи у нас трехмостовый гелик», — сказал Марат. «Или джип Ранглер 6х6, Форд Раптор 6х6, Toyota Land Cruiser 6X, Land Rover Defender 6х6, Mercedes-Benz G63 AMG 6х6, Trackall 39294, Steyr Patch Pinsgauer 6х6, любой из них. Блин, устал перечислять». «И что, все в наличии имеются?» Снова удивился я. «Вживую видел только два последних. На Траколе даже ездил, когда охотиться на север гонял. Пинсгауэр шестиколесный в Сирии видел. Игиловцы на нем зажаривали. Что за машину, узнали позже, когда второй такой захватили. Первый опознать не смогли. Ракета сделала из него бабах-мобиль». «И как?» — восторженно воскликнул Марат. «Красиво разобрался?» «Мало что осталось от него», — ответил я. «Все-таки прямое попадание. Сильно не разглядел взрыв, пыльно было, особенно после ракеты». «В наличии только Trackall», — ответил на заданный мной вопрос Кирилл. «И он почти самый дешевый. 13 миллионов ценник. Гелик шестиколесный, обычный столько же. АМГшный двадцатку. Самый дешевый Пинсгаузер. 5 миллионов. Естественно, подготовленный». Я присвистнул. «Не надо такого счастья мне, цены у вас и правда адские. Неимоверно адские. Хотя Trackall — вещь. Мы на нем болото переезжали с легкостью. Можно сказать, прямо по воде ехали». «Да», — согласился Марат, — «Trackall многое может. Остальные с ним по проходимости даже рядом не стоят. Он разве что не летает, хотя за деньги заказчиков любой каприз». Обсуждая машины, мы оказались возле теперь уже моей Тойоты. Машина была вновь проверена. Нашлась пара небольших пожеланий, которые парни пообещали выполнить. Потом мы отправились к Боре, уже колдующему над моей СВТ. Я попросил перекрасить винтовку. Была выбрана пиксельная камуфляжная раскраска с преобладанием лесных цветов. Автомат решил оставить черным. Нравится мне черный цвет. Как и обещал, старый приехал в 7. Обмолвившись с парнями ничего не значащими фразами, а затем, пообщавшись с Борей, он сообщил, что мы можем ехать в гостиницу. По дороге я решил заскочить в охотничий магазин, благо те в летнее время работают до 8 вечера. В магазине были закуплены некоторые полезности, а также патроны на мои полностью легальные стволы. Общая сумма покупки составила почти 100 тысяч. Старый хмурился, но слова против не сказал. В гостиницу мы попали в 9. Только упав на кровать, я понял, что невыносимо устал. «Ты не обольщайся», — сказал старый. «Нам еще в одно место ехать предстоит. На вот, почитай пока. Поедем в 10, так что спать строго запрещаю». На кровать упала стопка брошюр. Первая брошюра — примерная карта нового мира, в которой мне предстоит переместиться. По-прежнему не верится во все это. Вторая брошюра — энциклопедия флоры нового мира. Открыв брошюру в середине, я попал на странное растение под названием растворитель. Фото показывает огромное дерево, чем-то напоминающее увеличенный во много раз земной дуб. С одной ветки дуба свисают зеленые нити толщиной с мизинец. Нити этих столько, что устанешь считать. Несколько тысяч, не меньше. Именно эти нити являются паразитом растением под названием растворитель. Опасность растения представляет большую. Прикоснувшись к нитям, ты намертво прилипаешь к ним. И хуже того, они начинают шевелиться и опутывать. Постепенно человек становится похож на кокон, а из нити выделяется кислота-парализатор, которая растворяет даже металл. Ты растворяешься, не можешь шевелиться, но все чувствуешь. Первые 2 суток жертва живет, но адски мучается от боли. Полное растворение происходит за 2 недели. Если успеть скинуть одежду, не коснувшись нитей, шанс спастись имеется. Были случаи, когда один человек бросался спасать другого и сам попадал в ловушку. «Вот тебе и флора», — пробормотал я и отбросил брошюру. «Ну их нафиг, эти растения». Третья брошюра — энциклопедия фауны нового мира. Повторив недавно проделанное, я открыл одну из страниц и уставился на фотографию чего-то огромного и сильно напоминающего земную гориллу. Называется тварь горилоид. И если земные гориллы травоядные, то собрат из нового мира отнюдь нет. Он числится всеядным. Являясь ходящим на 2 ногах, горилоид может достигать в высоту 3,5 метров и весить более 1 тонны. Руки мощные, плечи широченные. Ноги расставлены широко, ступни имеют длинные пальцы. По деревьям и скалам лазает отлично. Бегает быстро, прыгает высоко и далеко. Главная черта — возможность мимикрировать. Недлинная жесткая шерсть меняет цвет за пару часов. Пасть широкая, утыканная двумя рядами острых зубов. На человека горилоид нападает первым. Человечину ест с большим удовольствием. «Да ну нафиг!» — воскликнул я и отправил брошюру с фауной следом за Флорой. «Чего ругаешься?» — спросил бесшумно появившийся старый. «Ничего», — ответил я. «Так, картинки понравились». В четвертой брошюре я не нашел ничего удивительного. Так, список людей, которых приговорили к смерти. «Встретишь? Пожалуйста, убей». Преступления, совершенные ими, любезно перечислены. Почитав биографии пары личностей, я пришел в бешенство и поспешно прекратил чтение. Пятой брошюрой оказалась обычная энциклопедия выживальщика, которых я читал немало. Собрав макулатуру в стопку, убрал ее в рюкзак. Вот старый все настроение испортил. Поужинав, мы снова сели в Камри и отправились куда-то за город. «Куда едем-то?» — во второй раз спросил я. «Узнаешь», — в очередной раз ответил старый и продолжил молчать. «Узнаю, значит. Ладно, подождем». Приехать на загородную дачу было удивлением. Громкая музыка, уйма народу, шашлыки, алкоголь и бассейн. «А вот это интересно», — обрадовался я. «Провода у тебя сегодня», — сказал старый, паркуя машину. «Традиция такая у нас. Всех провожаем. Банкет за наш счет». Уловив в голосе старого какие-то неприятные интонации, я поинтересовался. «Что-то не так?» «Многое», — ответил он и заглушил мотор. «Планы поменялись. Завтра в обед едем в сторону города Абакан. Группа отправки будет ждать там. Портал откроется в 40 километрах от села Новоселово в сторону Абакана, у самого Енисея. В последнее время порталы часто у воды открываются, и это хороший знак. Здесь у воды, а значит, там на суше. Так статистика вещает». «Все равно ты не все», — сказал, покачал головой я, чувствуя напряжение старого. «Не все, Никита. Планы поменялись по причине конкурентов. Война с Bright Future идет не только там, в новом мире, но и здесь, в мире нормальном. Темные воюют со светлыми. Цвета ничего не значат. Светлые плохие, ты сам это знаешь. Кто-то из кротов слил о тебе информацию. Светлые считают, что мы собираемся отправить в новый мир высококлассного специалиста и хотят помешать отправке. Попав туда, в иной мир, ты станешь неуязвим. Более того, мы инсценируем твою смерть здесь, и придраться будет не к чему. Всем известно, что ты отбываешь послезавтра. О завтрашнем отправлении в курсе только самые надежные люди. Сам понимаешь, что если тайна известна двум, то она уже не тайна. Скорее всего, нас сольют. Будем готовы ко всему». «Они опасны, эти светлые?» — тихо спросил я. «Опасно, Никита. Очень опасно. Они намного сильнее нас, темных. Клиентура у них побогаче, цели негуманны, цены космические. Мы в сравнении со светлыми — шушера, но палки в колеса вставляем. И будем продолжать этим заниматься. А главная контора у вас где? Или это тоже секрет?» «Тебе скажу», — ответил старый. «Главная контора у нас в Москве. По всему миру, как тебе говорила Маша, мы работаем. Но не так плотно, как светлые. Их главенство, кстати, находится в Израиле, в каждой стране по мощному филиалу. Наши филиалы не такие большие. Хорошо налажена система вербовки и отправки только в России, Украине, Беларуси и Казахстане. В Латинской Америке с горем пополам, в Африке никак. В Европе, цивилизованной Европе, какой они себя считают, нашими филиалами тоже не густо. На Кубе и в Китае работаем. В Сербии, Черногории, Албании работаем. В Сирии начали трудиться. Что-то я разошелся, Никит. Пошли, нас ждут». Минут 20 я пытался развеселиться, но мысли о предстоящей отправке не давали покоя. Ситуацию спасла Маша. Благодаря ей познакомился почти со всеми. Шашлык, алкоголь и прочие развлечения сделали свое дело. Веселье закончилось с рассветом. Я и Маша снова оказались в одной кровати. Поспать не удалось. Ни минуты.